Его хижина, несмотря на старость, выглядела очень крепкой, как и сам лесничий, который встретил нас с собакой наперевес. «О, привет, Гарри, Алекс. А ты Рон?» «Да, да», — чуть смутился Уизли, но лесничий продолжал. «Знавал я твоих братьев, особенно Фреда и Джорджа, постоянно их ловлю возле запретного леса, и как только им удается мимо Филча пройти, ну, чой стоим? Заходите, я вас чаем угощу». То, что Хагрид называл чаем, больше напоминало распаренный веник, но запах, да и вкус тоже, очень располагал к чаепитию. Большее недоверие вызывали каменные кексы. Ими реально и прибить можно, а чтобы разгрызть, нужны такие челюсти, которых ни у меня, ни у Гарри с Роном нет. Впрочем, если их размочить в ведерках с чаем, то можно более-менее есть. Бутерброды с мясом горностая – это отдельный разговор. Интуиция вела себя с ними как с дрожжей Берти Ботс. То есть, говорила, что это не совсем обычные бутерброды, но при этом опасности не несут. Так что я храбро взял один из них и откусил кусок, наслаждаясь лицами Гарри и Рона, которые отказались от них. Ну что могу сказать, неплохо. Мама месяцев 7 назад купила кролика и приготовила его. Так вот, он по вкусу напоминал мне курицу, с примесью чего еще, а горностай мне по вкусу напоминает этого самого кролика. Разговор в основном шел между Хагридом и парнями. Он спрашивал Рыжего о его двух братьях, Чарли и Билли, а Гарри рассказывал о прошедшей неделе. Я же разглядывал хижину, то тут, то там видя какие-то волоски. Я не мог не поинтересоваться этим. «Хагрид, а что это у тебя за волосы тут висят? То, что они не твои, это я вижу. А, это, то волосы единорога, очень полезная вещь, да, для припарок всяких, да и повязки на раны прикладывать. А я думал, что они только в палочках волшебных используются. В палочках тоже, да, но единороги, существа чистые, невинные. Из их рогов можно делать, лекарственные зелья, вот. Но я в этом ничего не смыслю, вот и изготавливаю из их волос повязки. Да и не подпускают они к себе никого, детей в основном. Ну и, меня изредка». Просидели мы у Хагрида до обеда, только теперь в разговоре участвовал и я. Все-таки, мне было интересно узнать, кто еще живет в запретном лесу. Да и в хорошей компании время летит быстро. Уже потом, затарившись у лесничего кексами и бутербродами, мы ввалились в большой зал на обед. Я, хоть и не голоден был, но тоже пришел. Все-таки, сегодня должны прибыть газеты, что я выписывал. Ежедневный пророк и журнал Придира. «Алекс, ты еще и на выходных читаешь», — воскликнул Гарри, когда я, нацепив очки, стал читать пророка. «Привычка. Я дома часто во время еды читал газету, так почему сейчас надо поступать иначе? Но не в выходной же. Ты бы еще те книги с собой взял, толстые такие. Может, тебе кровать в библиотеку перенести?» Вздохнув, я осторожно взял придиру и запустил им в Гарри, чтобы не мешал. Не сильно, так, чтобы мог поймать или увернуться, что он и сделал, победно улыбнувшись. «Потом вернешь», — сказал ему вдогонку. «Ты читаешь придиру», — удивился Рыжий, прочитав название журнала. «Пока нет, но надеюсь в скором времени прочитать. А что, в ней же столько бреда. Ее выпускают лавгуды, а они слегка не от мира всего. Да вот же они, на обложке». Мельком глянул на обложку журнала, которую держал Гарри. И правда, на ней была фотография мужчины и девочки, скорее всего его дочки, только вот эти фотографии двигались. Хотя, если здесь есть живые картины, почему не могут быть двигающиеся фотографии? Хм, а как у Гарри глаза-то забегали? Рон, я уверен, что на фоне того, что пишут в желтой прессе у нас, лавгуды вряд ли будут отличаться. К тому же я выписал этот журнал, чтобы почитать на досуге, в перерывах. Все, я читать. С головой окунувшись в чтение, я мысленно придумывал план мести Гарри за утреннюю пробудку. Я не злой, но обязан ответить на такой вызов, чтобы потом он ответил мне. Так, что тут у нас? Ну, газеты волшебного мира не сильно отличаются от мира обычного. Тот же обычный треп, мелкие хулиганства, разговоры о политике и то, что оборотней нужно изолировать. Хм, а вот это уже интересно. Что-то нашел? Спросил меня Гарри, заметив, наверное, как я едва заметно приподнял в удивлении бровь. Нашел. Смотри, пишут, что не так давно было проникновение в один из сейфов банка Гринготтса. Представители не говорят, когда произошло проникновение, как это было сделано и кем, но утверждают, что из сейфа ничего не украли, так как его хозяин накануне опустошил его. «Но это же невозможно!» – воскликнул Рон. Рядом сидящие не отреагировали только потому, что тоже переговаривались про эту новость. «Гринготтс невозможно ограбить. Рональд, нет таких замков, которые остановят человека от жажды наживы за чужой счет. Неважно, магический мир или нет». Я отложил газету, потянувшись за столом. «Обычная новость, ничего особенного. Только почему интуиция кричит о том, что все не так просто?» Глава 7. Хэллоуин. Примечание к части. «Мдя, что-то я погорячился со страницами. И теперь хочу сильно спать. Все-таки 4 утра. Всех с добрым утром и приятного чтения, надеюсь на отзывы. И да, изредка я буду что-то менять, или подправлять в главах. А про тапки я не думаю, пока я сплю, то не почувствую. Если есть в волшебном мире то, чего я не понимаю, то это квиддич. Ей-богу, я не понимаю, какая радость от того, что ты находишься в воздухе на метле, которая не только небезопасная, но еще и может отдавить то, что очень важно. И почему именно метлы? Не понимаю, и понимать не хочу. Для меня метла – это средство уборки, а не транспорт. Но один рыжий, условно назовем его Рон, был просто помешан на метлах и квиддиче и с нетерпением ожидал урока полетов, которые были сегодня днем. Не скажу, что я был рад, все-таки метлы, которые нам предоставили, выглядели очень старыми. Такое ощущение, будто на них директор Дамблдор еще летал. Вообще, урок прошел хорошо, не считая того, что Невилл, из-за нервов, не послушался профессора Хуч и улетел на своей метле в небо. Повезло, что профессор успела взлететь следом и поймать его, так как не удержавшись, парень просто слетел с метлы, и только вовремя подоспевшая преподавательница уберегла его от травм. После этого мы все по очереди, ориентируясь на слова профессора, садились на метлу, поднимались на несколько метров и делали один круг, под присмотром, разумеется. Но все равно, меня не впечатлило. Не думаю, что буду использовать этот вид транспорта повседневно. Лишь когда урок закончился, я с большой радостью покинул поле и отправился в библиотеку, где я, собственно, сейчас и нахожусь. Не один, так как через 2 стола от меня сидела Гринджер, пытаясь за раз поглотить все знания, что тут хранятся. Нет, я серьезно. Даже я столько не читаю. Но обо всем по порядку. Заканчивался 2-й месяц нашей учебы в Хогвартсе, и что могу сказать, я начал привыкать, даже несмотря на то, что обучение достаточно тяжелое. Столько формул и теорий запомнить нелегко, но я старался. Тяжелее всего с зельями, в голове приходится держать всю таблицу совместимости, чтобы ненароком не взорвать котел, как это было с Невиллом. Казалось бы, как можно испортить зелье, используя самые обычные иглы дикобраза. Вот и я думал, что ничего плохого не произойдет, а оказалось наоборот, рвануть может так, словно мы готовили не зелье, а взрывчатку. Благо, что из-за действий профессора Снейпа, кипящее зелье не затронуло никого, даже самого Невилла. Не знаю, что это было за заклинание, но котел накрыло небольшим куполом, так что зелье извергалось внутри этого купола. Так что ничего серьезного, просто отчитали и лишили наш факультет 20 баллов. Но могло быть хуже. Также, за это время я узнал об одном разделении. Да-да, вы не ослышались, мы, маги, делимся на 3 группы. Чистокровные, полукровки и маглорожденные. Это не считая сквибов. Первые – это те, кто родился в семье волшебников фиг знает каком поколении, то есть, и мама и папа являются волшебниками в нескольких поколениях. Примеры таким волшебников – Малфой, Крэб, Гойл, в общем, почти весь Слизерин. Ну и Уизли тоже, хотя они и не в Слизерине. Вторая категория – те, у кого один из родителей маглорожденный, или они оба полукровки. Гарри как раз относится к этой категории, так как его отец, Джеймс Поттер, являлся чистокровным, а вот мама была маглорожденной. Еще к ним относится Симус, и наш декан, мадам МакГонагалл. И, наконец, третья категория, маглорожденные. Те, кто родился в семье маглов, то бишь, обычных людей и не имеет предков-волшебников. В этом волшебном мире такие маги стоят ниже первых 2 категорий. К ним относятся Гринджер, Джастин с Хаффлпаффа, мать Гарри, как говорил ранее, ну и, естественно, я сам. Как я тихонько выяснил, к таким, как я, чистокровными было придумано прозвище «грязнокровка», то есть, у нас грязная кровь для остальных. Чистокровные в большинстве своем кичатся этой чистотой, считая, что от этого зависит магическая сила. Глупость какая! Мне через систему все прекрасно видно, кто из вас силен, а кто нет. Если уж так считать, то Гриинджер должна быть как минимум полукровкой, а Гарри чистокровным, тогда как Рональд и Крэбб с Гейлом из третьей категории. Малфой. Ну, ему еще 11, успеет стать сильнее, и хоть его параметры ни о чем, очки маны заставляют убедиться в его чистокровности. И хоть маны меньше, чем у Гарри, но больше, чем у меня и даже Гриинджер. Сквибы вообще отдельный разговор. Я бы назвал их противоположностью третьей категории, то есть, если маглорожденные родились в семье обычных людей, то сквибы родились в семье магов и не обладают магическими способностями. Впрочем, как я узнал, несмотря на отсутствие сил, они вполне способны видеть то, что не могут маглы. Пробежками по утрам мы с Гарри все-таки начали заниматься, несмотря на то, что в первый день, это больше похоже не на бег Гарри со мной, а его бег за мной в пижаме. Казалось бы, да что такого, всего лишь ведро, прохладная водичка и 6:30 утра. Красота ведь, это того стоило, даже несмотря на то, что мне позже отомстили. Тут, кстати, получалось интересно, благодаря своей интуиции я спокойно мог избежать любой мести от друга, но иногда я позволял ему себя поймать. Не сразу, конечно, но весело было наблюдать, когда его очередной план проваливался, а моська этого лисенка приобретала вначале обидчивое выражение, а потом задумчивое. Полезно будет, пусть интеллект и мудрость поднимает, придумывая новые способы меня подловить, я не против. Также я познакомился еще с двумя Уизли, Фредом и Джорджем, или, как они называют себя, Дред и Фордж, два брата-акробата, обожающие шутить и прикалываться над другими, но больше всего от их шуток достается змейкам, хотя и над своими они не против пошутить. Мне больше всего нравится смотреть на их лица, когда я правильно их называю и не путаюсь. А я что? У меня есть система, она не ошибается в именах. За почти 2 месяца я нашел небольшую формулу развития, которой достигают в Хогвартсе. За редким исключением, до 5-го курса все имеет обычный класс развития, и уже начиная с 6-го курса, практически все имеет необычный класс. На 7-м курсе все полностью поднимаются на новый уровень развития, но я еще ни разу не видел ни одного 7-курсника, чтобы его уровень класса был выше 5-го. А теперь вспомним профессора Снейпа. В отличие от остальных профессоров, которые на редком уровне, у него необычный класс, 78 уровня. Просто попробуйте представить, насколько тяжело становиться сильнее. А на редком уровне, а на очень редком. Впрочем, ему всего 31 год, он еще молод, и потолок развития большой. И не стоит забывать, что сейчас нет войны, ведь война – двигатель развития, если не хочешь умереть раньше времени. Так, что еще я выяснил? Ну, то, что изучение заклинаний не так уж и легко, даже с системой. Я изначально думал, что мне достаточно просто узнать слова заклинания и все, могу воспроизводить, но нет, мне либо нужно очень долго его повторять, пока оно не перейдет из разряда изучаемые в активные, либо потратить 5 очков навыков и самому перевести заклинание. К примеру, заклинание «Вингардиум Левиаса», которое нам показал неделю назад профессор Флитвик, стоит в разряде изучаемых и изучено на 70%, а Лохомора еще 2 дня назад полностью было изучено. Вот так вот. В 9:30 вечера я отправился в свою комнату, предварительно убедившись, что там никого нет, запрыгнул на кровать и закрылся балдахином. Ну, поехали. Активировать ВП-барьер начального уровня. Кажется, я привыкаю к этому месту. Но разведка – это то, без чего невозможно выжить. И не надо мне говорить, что это глупо. Между прочим, благодаря разведке, я не только разузнал местоположение почти 50% зомби, но и нашел безопасное место, куда, по какой-то причине, противники не могут попасть. Они его словно не видят. От входа в барьер до этого дома меня разделяют всего 6 зомби, 3 из которых можно обойти, а остальных можно либо пробежать, либо уничтожить. Ради интереса я однажды проверил такое место на 2-м уровне барьера, в том же самом месте находится, только добираться до него тяжелее, и на пути к дому уже стоят не 6 зомби, а 9, и стоят плотнее, есть шанс, что меня заметит. Медленная прокачка скрытности, разведка, вот и все, чем я тут занимаюсь. Во время одной из таких проверок я обнаружил интересный факт. Вещи, которые я оставляю в безопасной зоне, остаются тут даже после того, как я покидаю барьер. Так что, попав снова сюда, я застал все в таком же виде, в каком и оставил. На небольшом столике лежат пергаменты с записями и нарисованная от руки карта местности, которую я сам сделал. Она еще не полная, но мне пока хватает. На стене висела карта в большем масштабе, на случай потери копии. Я тут вот о чем подумал. На начальном уровне 1 час барьера равен 1 часу в реальном мире, а на среднем 2:1. Получается, барьер можно использовать как место получения дополнительного времени. К примеру, выставил барьер на 3 часа и получил еще 3 сверху. Можно даже тратить это время на сон, но пока я не прокачаюсь и не научусь ставить какие-нибудь защитные барьеры, я не рискну такое проводить. Каким бы этот дом не был безопасным, форс-мажоры никто не отменял. Скоро у меня будет 7-й уровень, я могу снять 1-ю печать с дневника и хотя бы узнаю, что можно оттуда изучить и прочитать. Честно скажу, это одна из причин, почему я вообще все это делаю. В любом другом случае, я бы забил на систему, барьеры и этот сет кардинала. Жил бы обычной жизнью, стал бы, не знаю, ну, в полицию бы пошел работать. Или военным. В крайнем случае, занялся бы торговлей, в общем, жил бы жизнью обычного магла. Хотя, одно время мне хотелось даже стать детективом. Активировав систему, посмотрел самые первые параметры. Имя. Алекс Марк Кеннери. Возраст. 11 лет. Уровень. 6. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Послушник 384/600 опыта. Начинающий маг. Жизнь. 130/130. Энергия. 130/130. Очки опыта. 260/1600. Очки маны. 290/290. ХМ, до 7-го уровня мне еще прилично, как и до нового титула, но оно и понятно, за одного побежденного зомби я получаю всего 20 очков опыта к уровню, и 8 к титулу. Победив всего 35 противников, я получил 700 и 280 опыта соответственно, и путем нетрудного подсчета, выяснил, что мне еще нужно победить 67 зомби. Это минимум. Здорово, правда. Чуть больше половины тех, кто тут обитает. Нет, если система подкинет мне какой-нибудь квест, который достаточно хорошо мне поможет, то мне потребуется всего 27 зомби для поднятия титула. Но последний квест, который я прошел, был почти 2 месяца назад, и то он был скрытым, всего лишь надо было пройти распределение, да и получил я за это всего 200 опыта. С другой стороны, надеяться на систему постоянно тоже не стоит. Я часто вспоминаю тот первый раз, когда я попал в барьер хаоса, когда система отказала, и я вообще не мог ей пользоваться. Кто знает, когда это снова произойдет. Усевшись напротив неработающего камина, открыл инвентарь. Мда, запасы проседают, осталось всего 3 банки консервов, то есть, примерно на 3-4 захода в барьеры. Видимо, на каникулах придется потратить часть средств, которые получил в барьере. Нет, а что? С одного зомби в 80% случаев я получаю 1 золотой, который автоматически попадает мне в инвентарь, сейчас там 228 золотых. То есть, опять путем нетрудного подсчета, можно решить, что это 456 галлеонов или 2280 фунтов. Это если не считать тех денег, что лежат в сейфе в Гринготтсе. На закупку новых консервов можно потратить часть из этих денег, но из этого также выходит, что до каникул я сюда не вернусь. Значит, придется поднапрячься и поднять свой уровень до 7-го раньше, чем отправлюсь домой на каникулы. Спустя 2 часа, когда установленное время закончилось, я оказался в своей комнате, на своей кровати, уставший. Все-таки, даже 1 на 1 с зомби приходится прилично так изгаляться, чтобы не получить ранений, тратя при этом энергию, к тому же нужно искать одиночных противников, дабы во время сражения они помощь не позвали. Спасибо карте, на которой я подробно изобразил и одиночных, и группы. Все, чего я хотел, это спать, так что, переодевшись в пижаму, я лег в кровать. Но, к сожалению, не сегодня. Алекс, ты здесь, а где мне еще быть, не виллу», — чуть недовольно произнес в ответ. «Ты время видел? Почти полночь, спать пора давно. Кстати, и где остальные? Не верю, что Рональд пропустит сон, да и Гарри тоже. Они ушли», — смущенно произнес парнишка. «В общем, я сюда и пришел, надеялся, что ты здесь, но час назад тебя тут не было. Так, Невиллу, давай по делу. Я устал и хочу спать, а завтра у нас проверка у профессора МакГонагалл. Что случилось?» «Да, так, в общем, Гарри и Рон ушли на дуэль». В комнате установилась тишина, причем такая, что можно было услышать, как стучит сердце. «Я же был в легком ступоре, после слов Лангботтома. Невиллу, прости, но у меня кажется плохо со слухом», — произношу, потеряв ухо. «Куда они отправились?» «На дуэль. С Малфоем». «Да когда они успели?» «Ну, сегодня. После урока полетов». Малфой подошел к Гарри, когда тот с Роном слегка отстали, и о чем-то с ним говорил. «Не знаю, о чем, но Малфою что-то не понравилось. Я только услышал о дуэли в зале трофеев. Но я не думал, что они и правда отправятся. Блайт», — с чувством выругался я, хлопнув себя ладонью по лбу. «Вот же, когда дуэль? Ну, вроде в полночь. Получается, через 10 минут. Вот же шило в заднице. Так, Невиллу, оставайся здесь, на случай их возвращения, а я отправлюсь за ними. Но, никаких но, лучше перебдить. Малфой из семьи темных магов, к тому же его отец служил Волан-де-Морту», — бросил я, увидев, как вздрогнул парнишка от имени мага. «И пусть я уверен, что тот взял их на слабо, я не хочу рисковать. Все, я побежал». Сменив пижаму на сет кардинала, покинул комнату. В гостиной никого не было, так что выйти было довольно легко. Хуже всего поиск. Зал трофеев. Так, где он? Третий этаж, если не ошибаюсь. И почему Невилл сам не пошел с ними? Ладно, это сейчас не важно. Я уже был на четвертом этаже, когда интуиция буквально закричала об опасности, одновременно с сообщением системы. Ну, во что я опять влип? Сгенерирован квест. Спасти учеников от опасности. Награда за исполнение. Жизнь учеников, улучшение репутации, 1000 опыта. Штраф за провал. Смерть друга. Время до конца квеста. 8 часов 57 минут. Что за хрень? Какого черта? Вот такие, и менее цензурные мысли были в моей голове, когда я прочитал это сообщение. Это получается, что Гарри и Рон меньше чем через 9 минут могут погибнуть, так что ли? Тряхнув головой, я на полной скорости побежал в зал трофеев, чтобы никого там не обнаружить. Да что тут за хрень творится? Где они? Я даже не знаю, что мне сейчас больше хочется, злиться или бояться, так как я зол на этих двух балбесов, и боюсь, что не успею. На рыжего мне слегка пофиг, но на Гарри. Да где вас носит? Вздохнув, отбрасывая эмоции в сторону, осмотрелся на месте. Так, вот это выделяется из общей картины, опрокинутый рыцарский доспех, а ведь другие стоят спокойно. С учетом того, как он лежит, получается, на него упали с обратной стороны, то есть, побежали как раз именно туда. Хреновый из меня детектив, но надеюсь, я не ошибся. Да нет, не верю. Пока я бежал в предполагаемую сторону, мне встретился Филч, который шел в мою сторону и что-то недовольно бурчал, а потом и Пивс, который наоборот был рад очередной проказе. Вроде ничего особенного, но они оба шли из закрытого коридора, где сейчас был ремонт, по словам директора. Рыкнув про себя, я рванул в эту сторону. Проход в коридор был закрыт магическими лентами, но часть из них были порваны в спешке. Подавив желание выругаться, я нырнул следом, оказавшись в темном коридоре, где и света практически не было. «Черт, время выходит! Гарри! Рональд!» — крикнул в коридор, и не услышав ответ, зарычал. «И отсюда что ли убежали? Почему система показывает, что они могут погибнуть? Она что, видит будущее? Или просто просчитала, что на них упадет реставрируемый потолок? А, я не знаю, что за глупость несу. Я нервничаю, черт вас возьми!» Отвлек меня стук в одну из дверей, причем не одиночный стук, а словно в него барабанит. Найти дверь было легко, а вот открыть – нет. Она оказалась заперта, да и стук прекратился. Надеясь на интуицию, что она меня не подвела, достал из кобуры волчью палочку, нацелившись ей на замок. Алахомора. Тьфу, Алахомора. Замок щелкнул, позволяя мне открыть дверь и подавиться матом. Мало того, что в комнате были не только Гарри и Рон, но и Гринджер. Так еще они смотрели на огромную трехголовую собаку, метра два в хохолке. Но это мой мозг потом додумал, в тот момент я думал на автомате. Гринджер вывалилась из двери, словно опиралась на нее, а парней, взяв за воротник, я резко потянул на себя, быстро захлопнув дверь. Вернее, попытавшись, так как псина прыгнула вперед, намереваясь закусить, и одна из его голов оказалась на пути закрытия двери. Рычала эта собака, будь здоров. Не хочу знать, почему она не смогла выбить дверь. Может, на цепи сидела и она не позволила до конца выйти животному, но вот его нос и пасть, выглядывающая из проема, и когтистая лапа, которой она держала дверь, спокойно дотягивались. Я много раз слышал, что в стрессовых ситуациях у человека мобилизуются резервные силы организма, но тогда я просто не представлял, как я еще держу дверь. Тростью несколько раз ударил по носу пса, что ему не понравилось, и когда его морда пропала, дверь закрылась, а замок защелкнулся, защищая нас от этой зубастой твари. От переизбытка эмоций я рухнул на колени, мелко дрожа, и посылая систему в пешее эротическое со своими оповещениями. Главное, что я спас друга. Вот только это ни хрена не спасет его от меня. И остальных двоих тоже. Три идиота. Интерлюдия. Гарри Поттер. Второй месяц шел, как я попал в Хогвартс. Это место стало мне вторым домом, что у Тисовой улицы не получилось за 10 лет. Первый, как это ни странно, я могу назвать дом Алекса. Там мне всегда рады, тетя Амелия никогда не смотрит на меня как на случайно забредшую к ним грязную собаку, в отличие от дяди и тети. Да и я сам, как бы это странно ни звучало, отношусь к ним как к родным людям, хотя боюсь, что моя персона может быть им в тягость. И это несмотря на то, что когда я так сказал Алексу, то получил легкий подзатыльник за то, что сказал глупость. В Хогвартсе мне повезло дважды, мне не только удалось уговорить шляпу определить меня на тот же факультет, куда попал мой друг, но еще мы оказались в одной комнате. С нами также были Рон и Невилл, с которыми познакомились по пути в Хогвартс, а еще Симус, который тоже оказался неплохим парнем. Учеба здесь была странной, если смотреть на нее на фоне обычной учебы, но интересной. Чары, трансфигурация, зелья. Только историю магии интересной не назовешь, из-за нашего преподавателя-призрака всем хотелось спать, а не учиться. Не знаю, как я дождался первого урока по зельям, но он наступил, и хоть преподаватель пугал тем, что смотрел на всех угрожающе, мне понравился урок. А когда мы начали варить зелья, я после каждого урока выходил чуть ли не счастливым. Алекс, конечно, подкалывал меня на этот счет, но мне это не мешало. Наблюдать за тем, как из котла идет пар, а само зелье медленно меняет цвет и свои свойства, прекрасно. Это сложно, я не спорю, но того стоит. Скорее бы, как говорил профессор, научиться варить более сложные зелья. Но не только хорошее было в этом месте. Драко Малфой старательно начал портить мое хорошее настроение своим поведением. А ведь не будь он таким высокомерным, мы вполне могли бы с ним дружить. И ведь я даже не пойму, почему у него такое отношение к Рону и Алексу. Больше всего мне не понравилось то, как он повел себя сегодня, после урока полета. Малфой подошел ко мне, потребовав ответа на свое предложение. Я все это время видел, что он постоянно наблюдает за мной, и, наверное, устал от этого, поэтому и отказался. Плюс я не сдержался и ответил, что предложение он может сделать Крэббу с Гейлом, и в итоге нарвался на вызов на дуэль от Малфоя в полночь. У меня была мысль рассказать об этом Алексу, но, я побоялся что ли, не знаю, как это объяснить, просто, Алекс слишком много сделал для меня, отчего иногда я чувствую себя обузой, и мне просто захотелось показать, что я не обуза, что я что-то могу. Поэтому и согласился на дурацкую дуэль. Лишь немногим позже я понял, что Алекс был прав, я мало думаю, и часто поддаюсь эмоциям, но отказываться от назначенного не собирался, и вместе с Роном отправился на дуэль. Все бы хорошо, но к нам привязалась Гринджер, которая слышала разговор, и пыталась нас отговорить. Да, с одной стороны мне стало стыдно, когда она сказала насчет баллов, которые она заработала, но я не собирался останавливаться. В итоге, нам пришлось идти втроем, потому что полная дама пропала с портрета. Поэтому она пошла с нами, постоянно что-то говоря, и как Алекс ее выдерживает. С ней из нашего факультета только он и разговаривает, да и то, только по учебной части. Но никто не пришел. Вернее, пришел, но не Малфой, а Филч с миссис Норрис. Тихо уйти не получилось, так как Рон споткнулся, уронив доспехи, и нам пришлось убегать от Филча со всех ног. А тут еще и Пивс по пути попался, который нас сдал Филчу. В коридоре, которым мы хотели спрятаться, нам пришлось рвать странные ленты и буквально прыгать внутрь, пытаясь найти открытую дверь. Вот тут и польза от Гринджер была. Она с помощью заклинания открыла замок, и мы трое вбежали внутрь. Обрадовались ли мы, что спрятались? Первые 10 секунд, пока мне не надоело, что Гринджер меня дергает за рукав. Я уже хотел обернуться и попросить перестать, когда понял причину ее поведения. На нас смотрела огромная трехголовая собака, заполонившая весь проход. Не напала она, наверное, потому, что мы внезапно сюда ворвались, и она еще не пришла в себя. Потом повернулся Рон, и он то ли икнул, то ли подавился, но это все, что я от него услышал. Задвинув Гринджер за спину, я постарался хоть как-то сохранить спокойствие, несмотря на то, что меня накрыла паника. Наша невольная спутница пыталась заклинанием открыть дверь, но либо оно у нее не выходило, либо просто с этой стороны не поддавалось, так как через несколько секунд, что превратились для меня в часы, она стала барабанить в дверь. Тем временем собака постепенно отходила от внезапности и стала подниматься на лапы, грозно рыча и нависая над нами. Единственные мысли, что проскочили в моей голове, были о том, что я поступил как идиот. Скажи я все Алексу, получил бы от него подзатыльник за глупость, и все было бы хорошо. Ну и о том, что с такими зубами собака нас в один укус съест. Я успел попрощаться со всем, когда услышал громкий скрип и ойканье Гринджер, а после меня кто-то потянул назад, да так сильно, что воротник врезался в шею, чуть не удушив. Впрочем, лучше это, чем собака. Это был явно не Филч, но я никак не ожидал, что это будет Алекс. Как и то, что он будет держать дверь, чтобы собака не вырвалась. Я честно пытался встать на ноги, но они меня не держали, так сильно я дрожал. Сердце стучало так сильно, будто сейчас вырвется из груди. Как в трансе наблюдал за тем, как Алекс бьет тростью по морде собаки, и наконец закрывает дверь, громко выдохнув и упав на колени, тяжело дыша. А вот потом он на нас посмотрел. Впервые я видел такой калейдоскоп эмоций. Нет, его лицо так ничего не выражало, но глаза буквально горели злостью, и чем-то еще, отчего он сейчас выглядел не на 11, а лет на 18, да и в его темно-синих глазах, как мне показалось, будто загорелся красный огонь. И я прекрасно понимал его злость. Поступил как идиот, и чуть не расплатился за это жизнью. И не только своей. Виновато отведя взгляд, я посмотрел на пол, и мои глаза расширились от ужаса. Интерлюдия, Гарри Поттер. Конец. Вы совсем последние мозги потеряли. А, хрен с вами, что вы двое пошли на дуэль, взяв с собой Гринджер, но какого черта вы полезли туда, куда всем запретили идти? Меня переполняла злоба. Я буквально чувствовал, как она пожирает изнутри, но я тщательно ее подавлял. Просто чувствовал, что так будет лучше. Еще и эти трое, виновато смотрят то на меня, то в пол. Я не собиралась с ними идти, просто. Начало Гринджер, но я резко поднял правую руку, прерывая ее слова, чуть скривившись. Гринджер, пожалуйста, помолчи. Я не хочу материться при девушке, хотя ты еще девочка, но если ты еще хоть слово скажешь, я не факт, что сдержусь. Не хотела она, а сесть на лестнице и подождать полную даму ты не додумалась. Конечно, зачем? Я ведь попадусь Филчу, а пойду-ка я лучше с двумя нарушителями, чтобы попасться вместе с ними. Почему женская логика такая тяжелая? Это похоже на то, что немой говорит глухому, что слепой видел, как хромой бегал. Отчет своим словам я почти перестал отдавать, нервы полностью меня поглотили. Таймер, на который я глянул мельком, показывал, что у меня было не больше 15 секунд. Выйди я чуть позже, или замешкайся на несколько секунд, да черт, проведи в зале трофеев чуть больше времени, я бы опоздал. Поэтому нечего мне говорить, что я веду себя глупо. Как бы вы себя повели на моем месте? Спокойно ходили бы и улыбались, да, вот и молчите. Алекс, может, к мадам Помфри? Дрожащим голосом произнес Гарри, едва не заставив меня попросить его помолчать. Это если мягко. Я посмотрел на свое правое плечо. Все-таки я был слишком близко к краю двери, и когти псины полоснули меня по плечу, нанеся рану и сняв 22 очка жизни. Повезло, что на адреналине я не почувствовал этого, иначе мог бы отскочить и неизвестно, что бы произошло дальше. Кстати, чувствую я себя очень хреново, и не только из-за плеча. После всплеска адреналина, все мои параметры снижены вдвое, энергия из-за раны снизилась до 40 и был наложен отрицательный эффект, подавляющий мое развитие на двое суток, плюс навалилась сильная усталость, будто я разгружал вагоны. Блин, теперь мне надо вернуться и отмыть кровь от стены и пола, чтобы никто не знал о моем появлении там, иначе будут расследовать и выйдут на этих троих. Гарри, сделай одолжение и не переводи разговор. Теперь объясняйте вы двое, указал пальцем левой руки на Поттера и Уизли, где вы потеряли свой мозг. Хотя нет, не так, бельчонок и так не совсем отличался умом, ты-то куда полез, Гарри? Я, просто. Просто что? Нет, я бы спросил, заиграло ли у тебя в заднице детство или нет, но в твоем возрасте я не могу задать такой вопрос. Просто объясни мне, зачем? Потому что не хотел казаться обузой. Воскликнул друг, и тут же стушевался. Ты вот как 2 года всегда помогаешь мне, а я в ответ ничего и не делаю, чувствуя себя обузой. Я хотел доказать, что я тоже могу что-то делать, не прячась за твоей спиной. Боже, Гарри, ты идиот, рыкнул я, хлопнув себя по лбу, и негромко застонал от боли в плече. Друзья для того и нужны, чтобы помогать друг другу. Это раз. Я никогда не считал тебя обузой, это два. А в-третьих, ты хоть головой подумал, что бы случилось, опоздай я на несколько секунд. Ты мне не только лучший друг, но и как младший брат, за которым глаз да глаз нужен. Да я бы себя в первую очередь не простил, если бы не успел до вас добежать. Скажите все трое спасибо, что меня предупредили о вашем походе. Вот же черт, скривившись от боли, достал левой рукой из правого кармана болеутоляющее, что по привычке ношу в кармане, и проглотил. Я еще и поел, так что подействует не через 15 минут, а через полчаса. Надо будет перевязку сделать. Я понимаю, что у тебя могут быть тайны, Гарри, они есть у всех, но подумай теперь, против кого ты шел на дуэль. Мало того, что Малфой из древнего рода, которые практикуют темную магию, так он еще и слизеринец. Они по определению хитрозадые настолько, что могут сделать все, им главное не попасться. Да если бы он и пришел, ты думаешь, его дома ничему не учили. Ты о магии узнал 2 месяца назад, а он знал о ней с детства. Разницу чувствуешь? Ведь сколько же раз я тебе говорил, прежде чем что-то решить, надо подумать хоть немного головой, а не ориентироваться только на эмоции. Честно, скажу, Гарри, ты меня удивил, и это не в положительном смысле. В общем, если тебе так хочется, можешь делать что хочешь, я не буду тебя, как ты говоришь, прятать за своей спиной. А сейчас, простите, мне нужно идти и сделать себе перевязку. Все, я пошел, и отправился в комнату. Закрывая дверь, я только услышал Гринджер, которая на повышенных тонах что-то объясняла парням, но слушать я ее не хотел. Обиделся ли я? А вы-то сами как считаете? Мало того, что Гарри сам чуть не пострадал, так еще и этих двоих за собой потянул. Блин, какого черта я ему столько раз объяснял про то, зачем нужен мозг? Просто так. Ай, пофиг. Я хочу спать, а мне еще и перевязку делать. Алекс. А, блин, Невилл, извини, что разбудил, попытался успокоить парнишку, удивляясь, что меня не услышал Симус. Я не спал. Ты нашел Гарри и Рона? Нашел. Побегать ребята решили по замку и заблудились. Спасибо, что рассказал мне, а то они бы так до утра бегали, или к Филчу бы попали, а то к МакГонагаллу или Снейпу, и я даже не знаю, что для них было бы хуже. Я, если честно, не знал, правильно ли поступил. То, что я рассказал, со стороны выглядело, будто я их сдаю. Не бери в голову, Нев. Есть разница, рассказать о глупости 2 детей, и рассказать тайну, которую тебе доверили. Но если тебе будет легче, я твое имя им не говорил. Спокойной ночи, Невилл. Спокойной, Алекс. Спрятавшись за балдахин, я достал из инвентаря бинты, начиная накладывать их на рану. Глубоко, черт возьми, вошли когти, хорошо, что руку не оттяпала эта скотина трехголовая. Время на часах 1:30 ночи. На пробежку после сегодняшнего я не пойду, но ведь все равно встану по привычке в 6 утра, и буду разбитым хуже, чем на утро после увольнительной. Если бы мне хватало магии, я мог бы выставить барьер второго уровня на 2 часа и добрался бы до безопасного дома, где завалился бы спать. Да, я помню, что говорил, что не буду там спать, пока не научусь защитным куполам, но когда вариантов почти нет, пользуешься тем, что есть. Ведь мне еще вставать часа на полтора раньше, чтобы кровь в коридоре очистить. Даже если я распределю все 6 очков атрибутов в выносливость, мне не хватает еще одного очка, чтобы маны стало 500 для 2 часов барьера. «Боже, как я хочу сдохнуть», – прошептал я, проваливаясь в сон. Хэллоуин. Как много в этом слове букв. Праздник Дня Мертвых, день, когда завеса между миром живых и миром мертвых истончается, и те, кто пользуются магией смерти, становятся во много раз сильнее. Но мне было не до праздника. Во-первых, я хреново себя чувствую после того случая с собакой неделю назад, а во-вторых, получил отработки у профессора МакГонагалл за то, что уснул на ее уроке. Плюс и баллы потерял, черт возьми. Что и неудивительно, я в тот день спал необычные 6 часов, а чуть меньше 4, после чего пополз в сторону закрытого коридора, где, оттирая кровь, испортил несколько своих носовых платков. Она еще, зараза, засохла и оттиралась с трудом. Вот и представьте мое состояние, бледный, с темными кругами под глазами, мозг отказывался работать в полную силу. Хорошо хоть что додумался сказать, что в моем состоянии виновато то, что я заучивал теорию трансфигурации и не заметил, как пролетело время, отчего не выспался. Думаю, не скажи я этого, досталось бы мне хуже.